Мальчик с собакой спокойно прошел мимо Валентина и направился к выходу из парка. «Не он!» — с явным облегчением выдохнула Дашка. Валентин тоже вздохнул с облегчением и вытер со лба обильно выступивший пот. «Не тряси головой!» — попросил колдун. «Он у меня на прицеле. Я по нему ориентир держу». «Да, командочка! Если предтечи не завалят, то вы точно не промахнетесь. Папа, ну чего они надо мной издеваются?» — обиделся стажер. «Если б я не был твоим начальником, я бы еще не так поиздевался. Ты уже всю контору достал». Валентин виновато вздохнул. «Вижу объект. Входит в парк», — тихо сказал мне Крон. «Всем внимание!» — голос Стаса стал жестким. «Пустой базар в эфире прекратить!» Стажер медленно повернул голову. Прямо к нему шел мальчик лет 7, положив детскую ручонку на холку огромного черного мастифа. «Это они!» — прошептал Валентин. Сходство со скульптурной группой на подставке было абсолютным. Все чувства стажера внезапно усилились многократно, и он внутренним оком увидел всех членов крыла и дополнительные группы прикрытия, которых подключил к операции Стас, словно у него выросли глаза на затылке. И он понял, что в парке практически не было ни одного нормально гуляющего человека. Вот парочка, прогуливающаяся по аллее за его спиной, с широкой детской коляской для двойняшек, начала извлекать из нее автоматы. Вот эльф наложил стрелу на лук. Вот в кустах зашевелился Некрон, готовясь к броску. «Дяденька, скажите им, чтобы они меня не трогали. Я не хочу им делать больно», — попросил мальчик, приблизившись к Валентину. «Мама меня и так уже наказала». Губы мальчика не шевелились, и юноша понял, что голос прозвучал прямо в его голове. Тут собака издала глухое рычание, отодвинула малыша в сторону, встала напротив стажера, и глаза юноши полезли на лоб. Только теперь внутренним взором он увидел, что это была необычная собака. Над ним возвышался гигантский черный пес с огромными крыльями на спине. Крылья распахнулись, закрывая ребенка со всех сторон от нацеленных на него снайперских винтовок и автоматов. Неведомая сила заставила попятиться Тора, прогуливавшегося вместе со своей собачкой рядом со скамейкой стажера, в надежде включиться, если понадобится, в торг или в драку. — Тор, уйди оттуда! — прошипел в наушнике голос Дашки. — Ты мне обзор перекрываешь. — Да меня и так от него оттаскивает, — прохрипел Тор. — Офигеть! Это же Семаргу! — Кто? Мальчик? — встревоженно спросил Стас. — Собака! — прошипел Некрон. — Собака как собака! — недоуменно пробормотал колдун, и юноша понял, что даже через амулеты, позволяющие видеть сквозь личины, ангелы Миллениума не видят истинной сущности гигантского монстра с умными человеческими глазами. Семаргл медленно опустил голову к вжавшемуся в скамейку стажеру и пристально посмотрел в его глаза, зачем-то раскрыв пасть. — Эльгард, стреляй! — просипел Некрон. — Он его сейчас сожрет! — Не могу! Парализовало! — Меня тоже! — простонал вампир. — Мамочки! тихо ахнула Дашка. Руки не слушаются. Ай! Парочка выронила на землю автоматы и затрясла обожженными руками. Несколько секунд монстр смотрел на Валентина, затем сел на хвост, свернул крылья и начал демонстративно чесать задней лапой за ухом. Фу! Обрел дар речи Валентин. Со мной просто хотят побеседовать, никому не стрелять. Было бы чем, буркнула Дашка. У меня дуло винтом пошло, натуральный змеевик. Хоть сейчас к самогонному аппарату пристраивай. Всем тихо, приказал Стас. Стажер на контакте, не мешать ему. В голове Валентина опять зазвучал голос мальчика. Вы извините мою собачку, если она сделала кому-то больно. Она меня всегда защищает, когда чувствует опасность, и может даже убить. Я ничего не могу с этим сделать. Ей так велели мама и папа. — Я уже понял это, малыш, — мягко сказал вслух Валентин. Стажер прекрасно понимал, что перед ним существо в человеческом понимании, являющееся практически богом. Но, глядя в доверчивые глаза малыша, не мог отнестись к нему иначе, как к ребенку. Исходящий от Валентина эманаций почувствовался Маргл и одобрительно рыкнул, не по собачьей кивнув огромной лобастой головой. — Я чувствую, у вас много вопросов ко мне, дяденька. Опять прозвучал в голове стажера голос мальчика. — Я вам на них отвечу. Я уже понес наказание за то, что оставил свою игрушку здесь. Но та тетенька так плакала, что мне стало ее жалко. Она была похожа на мою маму, и она хотела покончить с собой, лишить себя жизни. Это самый страшный грех, какой только может быть. Теперь я знаю, почему папа запретил мне посещать этот мир. Я еще не готов к нему. А игрушка не злая, вы не думайте. На глаза мальчика навернулись слезы. Простите за зло, которое она причинила. Я не могу оживить тех, кто погиб из-за нее. Мне нельзя этого делать. Нельзя обращать время вспять. А игрушка добрая, только давайте я вам просто покажу, как все было. Можно? Тоном нашкодившего ребенка спросил он. Конечно, можно. Даже, наверное, не можно, а нужно, кивнул Валентин, и перед глазами его все завертелось.